Наталья Галкина. Сад Сен-Жермен. Эпиграф. Этот пронизанный прохладной небесной голубизной сад, мягкие солнечные блики на траве и листьях. Лев Мочалов. Борисов Мусатов. Арка серого дома времен расцвета петербургского модерна состояла из трех арок. Центральной, большой, двух маленьких боковых, чьи проходы отделялись от главной проезжей части рядами колонн. Стены, облицованные майоликовой плиткой, потолки, обведенные полосой цветного орнамента, потолочные лампочки, бывшие некогда затейливыми светильниками. «На этом месте, — сказал Ка, — я всегда замираю наподобие буриданова осла, выбирая, в которую арку войти. Никогда дома не замечал, а мимо него постоянно пробегал в лектории. Надо же, внутри не просто скамейки, а пресимпатичный садик. Сад Сен-Жермен, — сказал Ка. Сад, вернее, то, что от него осталось за полстолетия, дремал во дворе. Дремлющий зеленый клочок был отрывком целой необычайной системы двойных дворов, утопающих в зелени, располагавшихся между четырьмя домами, выходящими на две улицы, Литейный проспект и Эртелев переулок. От двойных оазисов остался один, скрывающийся за домом 46. Войдя, человек попадал в зону тишины, косящую городские звуки разных эпох. Давным-давно в 46-м доме Спиранский открыл юридическую школу для законоприменителей, садок судей. В чудом сохранившемся в воздухе позапрошлого столетия всяк вошедший чувствовал себя некой рыбой потаенного садка, непойманной, невидимой почти, безмолвной слушательницей факультета ненужных вещей. Глубинный павильон бинарного сдвоенного сада Сен-Жермен украшала плафонная роспись школы Борисова Мусатова. Может, поэтому переимчивая здешняя зелень окрашивалась рассеянно, задумавшись о своем блекло-серебристые оттенки его картин с несуществовавшей никогда или канувшей в лету жизнью обитателей усадеб, подобных воздушным замкам. Растущие по своей воле, точно в дальнем заброшенном лесу деревья, нестриженные кусты, газоны, превратившиеся в малые лужки или затянувшиеся травой пустыри, серые бетонные вазы, в которых то и дело в одно и в другое лето какая-нибудь соскучившаяся по жилым местам городская садовница взращивала внезапно настурцы или петунью, все утопало, таяло в вибрирующей атмосфере солнечных пятен, теней, бликов. Как в полимпсесте проступали тут образы давно утерянных садово-парковых изысков, первоначального овального сада с фонтаном в центре между двумя мощными пятиэтажными корпусами на месте старых флигелей, с элементами архитектуры и декора возрождения руки неизвестного петербургского архитектора модерна, отшумевших огромных ив. На плитках, которыми были замощены боковые арочные коридоры входа, недаром изображались полустертые ивовые листочки. «Говорят, в этом саду, — сказал Ка, — люди чувствуют время без часов. Мне это подходит. Я часов вообще не люблю, ты знаешь, уважаю только песочные. Кстати, в нашем Комарове наблюдается прямо противоположное явление, люди не ощущают времени вообще». Усевшийся было на скамейку возле лепечущего фонтана собеседник, его тотчас поднялся и направился к дворовому фасаду дома. «Там на стене головы бирюзовой еще зеленцой. Майолика из мастерской Ваулина. В венецианском духе? Более чем. Знаешь, кто вон тот раздвоенный? Два портрета симметричных над окнами четвертого этажа. Лицо знакомое. Во всех книгах по истории искусств в разделе «Возрождение» маячит. Бартоломео Коллеони. Два всадника хрестоматийных. Коллеони и Гатамелата. Может, он не случайно слева в шлеме, а справа с непокрытой головой. Он-то за Милан воевал против Венеции. То за Венецию против Милана. Деловой был кондотьер. Б. читал надпись на картуше. «Домус проприо, домус оптима». Свой дом лучше всех. «Кто спорит?» — сказал Ка. «Сам в Комарове строюсь, так же считаю». А третья голова бирюзово-зеленая, кто это? Кто-то конкретный или его обмазка вообще архитектурная деталь? Это Джулиано Медичи. Тоже лицо знакомое. Портрет Боттичеллевский с опущенными глазами. Микеланджеловский красавчик с гробницей Медичи. Тот, что без убора головного. Интересно, что женская маска рядом с ним, голова Минервы. Интересно, переспросил Б, читая надпись на соседнем щите. Дис, дим, досет. День учит день. Когда учит, когда нет. Говорил я Минерве. Жулиано к одному из турниров заказал Сандо Боттичелли лепной расписной щит с сюжетом «Минерва и Амур», где в виде Минервы изображена была его прекрасная дама. То ли впрямь роман крутили, то ли приглядку. Замужняя сеньора была, муж из рода открывшего Америку Америго Веспуччи. Вот она и впрямь лицо всем известное. Только не мне. И тебе, потому что звали ее Симонетта Веспуччи. Она... Все женщины картин Боттичелли. Все и каждая, все девы весны. Венера, Клеопатра, собственно, Симонетта с посмертной Парсуны. Художник был на ней помешан. Когда она от чахотки умерла в 23 года, завещал, чтобы его похоронили рядом с нею, в той же церкви, что было исполнено через 34 года. А Джулиано, натурального или все же платонического возлюбленного Симонетты, убили ровно через 2 года после ее гибели. Число в число. Вот такие вот персонажи. Плюс обожаемый модерном сатиры. Сов что-то я не вижу с лебедями. В этой керамической компании хоть какую-то связь я в итоге усмотрел. А вообще-то мастера модерна собирали немыслимые сборища на фасадах чудесных домов своих. Натуральный сбродный молебен. Что вместе делают, почему рядом очутились, неведомо. Как во сне с перепою. Ты замечал, кто взору явлен на сером доме на углу Большой Подьяческой фонтанки? Римский воин, рыцарь Сиона, ракушечные монстры, ундины, сокол, змею закогтивший. На Елисеевском магазине промышленность, наука и торговля и искусство в оперных одеяниях с детсадовскими младенцами. На фасадах Петроградской любимые дамы с распущенными волосами, превращающимися в водоросли и побеги. Иногда отдам одни головы. Скифы, египтяне, лучники, стриженные в скобку. О фауне только вспомни. Летучие мыши, ящерицы, жабы, крокодилы, пауки, драконы, львы и кошки, но главное — птицы. Совы, филины, соколы, голуби, лебеди, орлы. Гости съезжались на дачу, хотя никто их, собственно говоря, не звал. Утопали в растительности. Стебли, водоросли, листва, лилии, кувшинки, бутоны. Я, когда на архитектурном учился, очень увлекался модерном. Этот дом мой старый знакомый. Но есть на зданиях людей побогаче каменные сады, тут натуральные. Флора модерна действенная. То сад райский, то зловещий, не к ночь будь помянутый. А наш сад сам двойной. Пойдем посмотрим. Двойной он, как лежащие песочные часы. В глубине двора за кустами маячила упрощенная, но совершенно узнаваемая копия решетки летнего сада. За ней стволы высоких деревьев, за деревьями двухэтажный павильон, окруженный своим невеликим царством зелени, младшим близнецом. Считает, что автор этого особнячка, Бенуа, принадлежал особняк некоему фон Крузе. Наряднейшие интерьеры, роспись плафонная с задумчивыми фигурами в духе Борисова Мусатова, по цвету похожие на мусатовские пейзажи с прудами и на акварели раннего Павла Кузнецова. Забежные лестницы, напоминающие водопады. Ходили легенды о необыкновенных зеркалах, больших удивительных рамах, расположенных так, что отражался в них сад. В зеркальной комнате всегда был свежий воздух, слышались голоса листвы. Человек находился то ли в доме, то ли вне его, в пространстве третьего мира. Тут был и концертный зал. Шаляпин пел, Ахматова выступала. Они шли к выходу. В боковом флигеле Таганцев жил, старший. А мой любимый поэт Гумилев частенько в сад Сен-Жермен захаживал, идучи из дома Мурузи в свою квартиру на Преображенской. Любил курить, сидя на скамейке фонтана. Если с девушкой заходил, читал и стихи. Настолько силен оказался магнетизм времен гумилевского кружка «Звучащая раковина», что традиция читать стихи возле дворового фонтана пыталась не единожды пресечься. Но всякий раз возрождалась. Кого только не видел и не слышал сад Сен-Жермен, кто только не заплывал в аквариум его зеленый. Ну, само собой, сам аквариум, Гребенщиков, живший неподалеку на Белинского, Курехин со товарищей и с наядами, поэты Иосиф Бродский, Виктор Кривулин, Олег Охапкин, сайгоновские ребятки, актеры, художники, подпольные авангардисты. Да, старик, ты гений, а такого же слышу. Курили большей частью тривиальный табак. Дым столбом, гора окурков, но попадались и любители иных травок. А вкушал ли ты мухоморово зелье? Да что, я с дуба упал, я кокаин нюхал. Всю сомнительную игру поигрывали и в дни Серебряного века. Слов «колеса» и «раскумарица» в ходу еще не было. Серебристый фонтанный голосок притворял дешевый портвейн «Васти спуманте» о молодежной невежественной бренде «Философские беседы». Наяд называли мочалками, те не обижались, глядели своим талантом, титаном-божочком в прокуренные зубы. А почему его все называют «ГБ»? Да не ГБ, БГ. Кто ж такую дуру привел? Ну, ничегошеньки не знает. Зато она радует глаз. Когда волшебный водомет иссяк, его функцию взял на себя шум листвы. Позднейшее поколение романтиков, менее прокуренные, более избалованные, под причудливыми никнеймами переговаривалось, пребывая в сетях, обсуждая сад, обмениваясь фотографиями. Особо любили снимать площадку с пересохшим фонтаном, обваливающейся балюстрады балконов, арки при входе, майликовые головы. К данному, приближенному к сегодняшнему дню периоду, относится самая новейшая легенда о кошках. «Если у вас пропала кошка, кот», — писал пользователь пользователю. О, новый жанр, диалог пользователя с потребителем. «Бегите в сад Сен-Жермен, найдете животное там». Живой ли призрак кошачий, возродившийся ли, реинкарнированный ли, дублированный, обрящите. Кошек наблюдалось несметное количество, всех цветов, размеров, статей и повадок. Подходя к арке, Ка сказал, однажды переплетенной подборки журналов дореволюционных, не помню, было ли то «Солнце России», «Нива» или иное питерское издание, попалась мне картинка с подписью «Зимой 1914-15 годов сын хозяина дома господин Гукасов-младший с приятелем Липским возвели над фонтаном восьмиметровую скульптуру ледяную Георгия Победоносца. Белая скульптура, две маленькие и черненькие фигурки авторов. Я умилился, мне хозяева журнального тома картинку пересняли. Долго я фото на бюро держал. Однажды утром после кошмарного сна с левой ноги вставший, увидел я в белой скульптуре центральную часть черносотенной эмблемы — союз русского народа, Михаила Архангела. Поскольку я наслышан был о чудовищных еврейских погромах на юге России 1905 года и последующих годов, инициированных черносотенцами, дрогнул я, картинку разорвал, потом жалел, конечно, думал, может, померещилось. «Вот ты наслышан, — сказал Б. А я роман читал об этих погромах, написанный известным детским писателем Борисом Житковым. Виктор Вавич, ничего страшнее этой книги не знаю. Дай почитать. Роман до сих пор не издан. Я рукопись читал, ведь я редактор. Чего только по случаю не прочтешь. И еще. Я уже сказал тебе, что в доме Гукасова, в доме с тройной аркой, возле которого мы сейчас стоим, жил Таганцев отец. В связи с заговором Таганцева сына Гумилева и расстреляли. Именно сюда тянуло Николая Степановича барышням вирши читать. Вот как мне эти две вещи пришли на ум, я в сад ходить и перестал. Давно тут не был. Все казалось мне недобрым, зловещим. Навстречу шли нам две девочки, русоволосые, розоволикие, кореглазые, одна постарше. Дети начала 20 века с акварели Серова и Лебенуа. — сказал Б. — Ни на пионерок, ни на октябрят не похожие. — Гречанки, — сказал К. — Почему гречанки? Они живут под левым Коллиони. Это дочери архитектора Кирхоглани Валерьяна Дмитриевича. Сослуживцы по кафедре училища Штиглица зовут его Вологодский грек. Я шел по Литейному, он мне навстречу со знакомым архитектором Васильковским, который вдруг нас и представил. Девочки поздоровались, улыбаясь. Ка церемонно раскланялся. Сестры Кирхоглани учились в школе со скульптурными медальонами на углу Жуковского и Маяковского. Старшая Ирина ходила в знаменитый Левинский кружок Дворца пионеров возле Аничкова моста. После школы поступила в училище Штиглица, именовавшееся тогда Мухинским, на кафедру интерьера, где преподавал ее отец. А младшую все писатели видели на похоронах трагически погибшего Михаила Чулаки. Все слышали ее краткую речь. Многие помнят, как она вышла от общества защиты животных. В нем кошатник и собачник Чулаки состоял. Маленькая гречанка Елена Кирхоглани произнесла негромким, нежным голосом своим: «Он оберегал братьев наших меньших от зла, которое им в нашем мире часто причиняют, а себя уберечь не сумел. Но я знаю, что он теперь в лучшем мире, где зла нет». Собеседники вышли на Литейный, обдавший их шумом, оглушивший звяканьем выворачивавших к цирку и от цирка трамваев. «В какой тишине мы побывали, — сказал Б. — беззвучном саду». «Что ты? — отвечал Ка. — Он полон голосов, у него и эхо свое, как в гроте. Фонтан, листва, птицы». Шум фонтана утих с фонтаном. Второй век звучало многоголосие птиц, воробьев, голубей, синиц, зябликов, свиристелей, чаек. Набрали силу концерто гроссо легендарных кошек, добавились звуки музыки. В особняке фон Крузе расположилась детская музыкальная школа «Тутти». Однажды из форточки вылетел по недосмотру обреченный бирюзовый волнистый попугайчик-неразлучник. Все кошки воззрились на него. Все птицы, оба Бартоломео Коллиони. Если не по доверчивости и глупости суждено было погибнуть экзотической пташке, то от холодов осенне-зимних, наступающих по обыкновению, неотвратимо. Вылетев на простор, долго перемещался неразлучник в верхнем ярусе сада Сен-Жермен, выкрикивая свое: «Коша, хорошая птичка, давай пошепчемся, давай пошепчемся». И текст сей был близок текстам всех богемных и полубогемных ухажеров, трех промелькнувших, прошмыгнувших через двор, просквозивших сквозь сад эпох. Наталья Галкина, поэт и прозаик, автор нескольких поэтических книг и книг прозы. Широкую известность Галкиной принес роман с фантастическим сюжетом «Вилла Рено», ставший финалистом премии «Русский букер» 2003 год.